Глава 12. От ненависти до любви. Ольга методично развешивала костюмы на вешалке, вдыхая знакомую смесь запахов гримерки. Театральные краски, лак для волос, пудра и едва уловимый аромат дорогих духов Алевтины, который, казалось, въелся в стены. Концерт прошел успешно, если не считать колючих взглядов, которыми певица одаривала свою бэк-вокалистку каждый раз, когда публика реагировала на голос девушки чуть более восторженно, чем хотелось бы. После ссоры за ужином прошло 3 дня. 3 дня натянутых улыбок на репетициях, вежливых фраз сквозь зубы и гнетущего ощущения, что Алевтина не из тех, кто прощает отказ. Пальцы скользили по ткани сценических нарядов. Бархат, атлас, расшитые пайетками топы – материальное воплощение того гламурного мира, о котором она мечтала из своего сибирского далека. Теперь, оказавшись внутри, Ольга все чаще ловила себя на мысли, что этот мир устроен иначе, чем казалось издалека. Где-то на периферии сознания настойчиво стучалось желание позвонить матери, признать, что Варвара была права в своих опасениях. Девушка тряхнула головой, отгоняя непрошенные мысли. Пока есть работа, пока можно петь, ничего не потеряно. Иван больше не пытался заговорить с ней после той ссоры. Держался замкнуто и отчужденно. В его глазах она иногда ловила странное выражение. Смесь сожаления и тревоги, но не могла понять, что оно означает. Закончив с костюмами, Ольга потянулась к своей сумке. Старенькой, но удобной, привезенной еще из Трептопенинска. Хотелось поскорее переодеться и уйти, пока Алевтина занята журналистами и поклонниками в вип-зоне. Расстегнув молнию, она замерла, увидев внутри нечто чужеродное. Роскошный кожаный кошелек кремового цвета, золотой монограммой известного дизайнера. Такая вещь стоила, наверное, как половина месячной зарплаты в Доме культуры. «Что за...» Девушка осторожно коснулась находки кончиками пальцев, будто та могла ужалить. Откуда он взялся? Она совершенно точно не клала его туда. Сердце забилось чаще. Под ложечкой засосало от дурного предчувствия. Ольга огляделась, проверяя, не видит ли кто-нибудь ее с чужой вещью в руках. И в этот момент дверь гримерки распахнулась. На пороге стояла Алевтина. За спиной маячили 2 широкоплечих охранников в черных костюмах. На лице певицы застыло выражение сдержанного гнева, настолько идеально выверенное, что казалось отрепетированным перед зеркалом. Глаза, подчеркнутые драматичным макияжем, сузились, фиксируя кошелек в руках Ольги. «Я так и знала». Голос Алевтины прозвучал тихо, но в нем слышался холод. Охранники синхронно шагнули вперед, и один из них закрыл дверь. В тесном пространстве гримерки они казались громадными, заполняя его своим присутствием, отрезая пути к отступлению. «Алевтина, это не то, что ты думаешь». Ольга вытянула руку с кошельком перед собой. «Я только что нашла его в своей сумке. Не знаю, как он туда попал». «Разумеется, не знаешь». Певица подошла ближе, каблуки четко отстукивали по полу. «А я-то наивно думала, что ты умнее. Верите или нет?» Она обратилась к охранникам, не отводя взгляда от девушки. «А я действительно верила в твой талант. Думала, ты особенная». «Я ничего не брала!» В голосе Ольги прозвучала паника. «Клянусь тебе, я понятия не имею, откуда он взялся». Алевтина протянула руку и выхватила кошелек из пальцев собеседницы, раскрыла его одним движением. Внутри лежала пластиковая карта с фотографией, пропуск в концертный зал с именем и лицом другой бэк-вокалистки, Марины. «Занятно», – певица продемонстрировала пропуск охранникам. «Похоже, Марина была права». Она заявила, что кошелек пропал во время концерта и выразила подозрение, что именно ты могла его взять. «Я защищала тебя, говорила, что ты не такая, а ты меня так подвела». Ольга почувствовала, как внутри все похолодело. Марина, молчаливая брюнетка с 3-м номером, всегда смотрела на нее с неприязнью, особенно когда Алевтина давала ей сольные партии. Но даже предположить нельзя было, что та пойдет на такую подлость. «Это подстава!» – твердо произнесла Ольга, выпрямляя спину. «Кто-то подкинул его в мою сумку, чтобы очернить меня в твоих глазах». «Знаешь, Ольга, от провинциальных девочек часто слышишь подобные оправдания». Алевтина покачала головой с театральным сожалением. «Меня подставили, я не виновата. Все это так банально и предсказуемо». Слова задели больнее пощечины. В них содержался не просто упрек в воровстве, но и унизительное напоминание о происхождении девушки, о ее чужеродности в блестящем мире шоу-бизнеса. «Я не воровка!» Каждое слово Ольга выговаривала отчетливо, с нажимом. «И если ты думаешь иначе, вызывай полицию. Пусть снимут отпечатки пальцев с кошелька, проверят камеры наблюдения. Я не боюсь правды». По лицу Алевтины пробежала тень раздражения. Видимо, такой реакции она не ожидала. «Вы можете идти», – внезапно обратилась певица к охранникам. «Я сама разберусь с этим недоразумением». Мужчины переглянулись с едва заметным удивлением, но возражать не стали. Когда они вышли, Алевтина плавно подошла к двери и повернула ключ в замке. Щелчок прозвучал в тишине резко и окончательно. Ольга почувствовала, как по спине пробежал холодок. Остаться наедине с Алевтиной, когда та находилась в таком состоянии, казалось опаснее, чем встретить медведя в тайге. «Я могла бы вызвать полицию прямо сейчас». Певица медленно обошла Ольгу по кругу, присматриваясь. «Воровство, Ольга, статья Уголовного кодекса, суд. Возможно, условный срок, если повезет. Но в любом случае, клеймо на всю жизнь. Прощай, карьера певицы, прощай, мечты». «Я не брала этот кошелек», — повторила девушка, но голос уже звучал слабее. В нем появились нотки отчаяния. «Неважно, брала ты его или нет». Алевтина остановилась прямо перед ней. Их лица разделяло не больше 30 сантиметров. «Важно то, что я скажу. И кому поверят? Известной певице или безвестной девочке из сибирской глуши? Как ты думаешь?» Ольга отступила назад, пока не уперлась бедрами в гримерный столик. Флаконы и косметика задребежали от соприкосновения. Она поняла, что попала в ловушку, хитроумную, устроенную с расчетливой жестокостью. «Чего ты хочешь?» – спросила она, ощущая, как дрожат губы. Улыбка тронула уголки губ Алевтины, не теплая, а жестокая, торжествующая. «Умный вопрос». Певица чуть наклонила голову, изучая реакцию собеседницы. «Я хочу, чтобы ты была разумной девочкой и сделала то, о чем я тебя просила с самого начала. Мне нужно, чтобы ты стала его покорной любовницей». Алевтина произнесла последние слова с особым наслаждением, растягивая каждый слог. «Чтобы ты отдалась ему полностью, без сопротивления». Ольга почувствовала, как к горлу подступает тошнота. «Значит, вот оно что. Подстава с кошельком была устроена, чтобы загнать ее в угол, сломить сопротивление». «Зачем тебе это?» Голос сорвался на шепот. «Почему ты так одержима идеей свести нас?» Алевтина медленно провела пальцем по щеке девушки. Жест, который мог показаться ласковым, если бы не отстраненность в глазах певицы. «Потому что у Ивана особые потребности», сказала она тихо. «И у тебя тоже, хотя ты еще не осознаешь этого. Вы созданы друг для друга, Оленька, в буквальном смысле». В глазах Алевтины мелькнуло что-то потустороннее. На мгновение проглянуло иное существо, древнее и чуждое. Руки Ольги задрожали так сильно, что она схватилась за край столика, чтобы удержаться на ногах. Внезапно все странности последних недель, настойчивое внимание Ордынцева, мистические недомолвки Алевтины, подчиненное положение Ивана, сложились в пугающую картину. «Я не буду. Это шантаж!» Попыталась возразить Ольга, но голос звучал неубедительно даже для нее самой. «Можешь называть это как угодно». Певица пожала плечами с царственным безразличием. «Шантаж, принуждение или предложение выгодного сотрудничества. Выбор за тобой. Либо ты делаешь то, что я говорю, либо...» Она не договорила, оставив угрозу повисшей в воздухе. В горле девушки вдруг стало горячо и тесно. Глаза заволокло туманом. Первая слеза скатилась по щеке, оставляя влажную дорожку. «Я... не... могу...» Каждое слово давалось с трудом. Лицо исказилось в гримасе отчаяния, глаза расширились от ужаса осознания собственной беспомощности. Рыдания сотрясли тело. Она задыхалась, захлебываясь слезами. Ольга сползла по столику на пол, обхватив колени руками, пытаясь отгородиться от этой реальности, где все оказалось не тем, чем казалось. Алевтина наблюдала сверху вниз, и во взгляде не было ни капли сочувствия, только холодный расчет и что-то похожее на любопытство исследователя. «Мелодраматично», — констатировала она. «Но совершенно бессмысленно. Ты же понимаешь, что у тебя нет выбора». Ольга подняла заплаканное лицо. В этот момент она выглядела совсем юной, испуганной девочкой из провинции, оказавшейся в мире, к которому не была готова. «Что? Что я должна делать?» — спросила она сквозь слезы. Алевтина улыбнулась, на этот раз почти по-матерински снисходительно. «Ничего сложного, милая. Просто перестань сопротивляться своей природе. Открой себя Ивану. Позволь связи между вами развиться». Она наклонилась ближе. «Всего лишь физическая близость. Ты же не монахиня, верно?» Ольга вжалась в стену, пытаясь увеличить расстояние между собой и певицей. Руки тряслись, грудь тяжело вздымалась от сдерживаемых рыданий. «А если... если он не захочет?» Вопрос вырвался сам с собой. «О!» Алевтина негромко рассмеялась. «Об этом не беспокойся. Иван очень послушный мальчик. Он сделает все, что я скажу. И поверь, он будет не против. Ты привлекательная девушка». В словах звучала какая-то извращенная похвала, от которой Ольгу снова замутило. Она вытерла лицо ладонями, размазывая слезы вместе с остатками макияжа, и медленно поднялась на ноги. «Мне нужно подумать», — прошептала девушка, обхватывая себя руками. «Конечно», — кивнула Алевтина, и этот жест был полон фальшивого великодушия. «У тебя есть время до завтрашнего утра. Потом я либо звоню Марине и говорю, что нашла ее кошелек в твоей сумке, либо мы забываем об этом инциденте. Навсегда». Она отошла к двери и повернула ключ, отпирая замок. Прежде чем выйти, певица обернулась. «Надеюсь, ты примешь правильное решение, Ольга. Поверь, так будет лучше для всех, особенно для тебя». Когда дверь закрылась, девушка опустилась на стул перед зеркалом. Из отражения на нее смотрело бледное лицо с красными пятнами и размазанным макияжем. Лицо человека, у которого не осталось сил сопротивляться. Она никогда не думала, что придет день, когда ее принудят к близости под угрозой тюрьмы. Это казалось абсурдом, кошмарным сном. Но самым страшным было то, что где-то глубоко внутри она чувствовала. Алевтина права в одном. Что-то в ней действительно откликалось на присутствие Ивана. Какое-то необъяснимое притяжение, когда их взгляды случайно встречались. И это пугало ее даже больше, чем угрозы певицы. С тяжелым вздохом девушка опустила голову, плечи поникли. Завтра она сделает то, чего от нее ждут, станет послушной, уступит и, возможно, потеряет последние остатки самоуважения. Но иного выхода не было. Только не сейчас, когда она так далеко от дома. От поддержки родителей, от всего знакомого мира. Она среди чужих. Вечерний свет в гостиной Алевтины приобрел густой янтарный оттенок. Ольга сидела на краю белого кожаного дивана, машинально разглаживая невидимые складки на джинсах и избегая смотреть в сторону Ивана, застывшего у окна с видом на ночную Москву. Молчаливое перемирие, установившееся после утреннего конфликта, казалось непрочным. Звонок домофона прозвучал в тишине, и Алевтина, до этого что-то печатавшая в телефоне, поднялась с кресла с едва заметной улыбкой, в которой читалось удовлетворение. «Наконец-то!» – выдохнула она, скользнув к двери в своем шелковом платье цвета бордо. Ольга напряглась, услышав в прихожей тяжелые мужские шаги и знакомый низкий голос. «Только этого не хватало. Ордынцев». Она быстро взглянула на Ивана, заметив, как тот выпрямил спину и сжал челюсти, готовясь к чему-то неприятному. Георгий Савельевич вошел в гостиную, наполнив пространство своим присутствием без видимых усилий. Высокий мужчина в безупречном костюме темно-синего цвета, с седыми висками и цепким взглядом человека, привыкшего повелевать. Он коротко кивнул Ольге, но внимание почти сразу переключилось на Ивана. «Добрый вечер, молодые люди!» – произнес он с той особой интонацией, которая превращала даже простое приветствие в изъявление власти. «Надеюсь, я не прервал вашего общения». «Они как раз готовились к вашему визиту, Георгий Савельевич». Алевтина плавно опустилась в кресло, скрестив ноги. «Не так ли, дети мои?» Ни Ольга, ни Иван не ответили. Девушка уставилась на свои руки, сложенные на коленях, а молодой человек продолжал смотреть в окно, будто там происходило нечто более важное. «Я бы хотел поговорить с Иваном наедине». Ордынцев снял пиджак и передал его Алевтине с небрежностью человека, привыкшего к тому, что его вещи принимают безоговорочно. «Конечно». Певица приняла пиджак с привычной невозмутимостью. «Используйте мой кабинет. Ольга составит мне компанию, правда, дорогая?» Девушка почувствовала холодок вдоль позвоночника. В голосе Алевтины прозвучала скрытая угроза, напоминание о шантаже. Девушка медленно кивнула, не поднимая глаз. «Иван!» Ордынцев не попросил, а скомандовал, жестом указывая на дверь в дальнем конце гостиной. Тот, наконец, отвернулся от окна. Лицо казалось неподвижным, бледное, с напряженными скулами и взглядом, в котором смешались страх и обреченность. Он молча последовал за Ордынцевым, и шаги по паркету прозвучали глухо и размеренно. Когда дверь кабинета закрылась, Алевтина грациозно переместилась на диван рядом с бэк-вокалисткой. Так близко, что девушка ощутила запах ее духов. Сладковатый, с нотками амбры и чего-то металлического. «Ну что, Оленька, ты подумала над моим предложением?» шепнула она, положив ладонь на колено собеседницы. Девушка вздрогнула от этого прикосновения, инстинктивно отодвигаясь. Утренний разговор в гримерке все еще звучал в ушах, и унижение, пережитое там, отзывалось в ней болезненно. «А у меня нет выбора, верно?» – глухо ответила она. «У вас всегда есть выбор, дорогая». Алевтина улыбнулась, и эта улыбка была бы прекрасна, если бы не жесткость во взгляде. «Просто некоторые варианты менее привлекательны, чем другие». В кабинете, отделанном темными панелями и пахнущем кожей и старинными книгами, Ордынцев указал Ивану на кресло перед массивным столом. Сам же занял место за столом, став еще более внушительным в окружении строгой мебели и приглушенного света настольной лампы. «Я заметил некоторое напряжение между тобой и девушкой», начал Ордынцев, доставая из кожаного портфеля тонкий серебристый ноутбук. «Это усложняет наши планы». «Какие еще планы?» Иван сжал подлокотники кресла, напрягшись всем телом. Ордынцев не ответил. Он открыл ноутбук, подключил его к большому монитору на стене и нажал несколько клавиш. Экран ожил, показывая серую зернистую картинку камеры наблюдения. Дата в углу – 3 недели назад. Место – морг. Иван узнал помещение сразу. Стальные ящики, прохладный белый свет, каталки, а затем увидел себя. Свое тело, лежащее на одной из каталок, обнаженное, зияющей раной в груди. Он впился пальцами в подлокотники так, что костяшки побелели. «Смотри внимательно!» Ордынцев увеличил громкость. На экране тело Ивана внезапно дернулось. Рана на груди начала затягиваться на глазах. Кожа соединялась, будто невидимая рука зашивала ее изнутри. Молодой человек на столе резко сел, хватая ртом воздух, озираясь по сторонам с диким выражением на лице. Затем, шатаясь, слез с каталки и, держась за стены, вышел из кадра. «Этого не может быть», – прошептал Иван, чувствуя, как к горлу подступает тошнота. «Это монтаж». «Вот еще один эпизод!» Ордынцев открыл другой файл. Теперь на экране была ночная улица, освещенная фарами приближающегося автомобиля. В круге света появилась фигура Ивана, растерянно оглядывающегося. Машина ускорилась и сбила его. Тело отлетело на несколько метров, безжизненно распростершись на асфальте. Камера приблизилась, показывая разбитое лицо, неестественно вывернутую руку, лужу крови под головой. А затем медленное, невозможное исцеление. Конечности выпрямлялись, кровь втягивалась обратно в тело, раны закрывались. Через несколько минут Иван снова сел, держась за голову и тяжело дыша. Ордынцев захлопнул ноутбук, и металлический щелчок прозвучал резко в тишине кабинета. Пальцы на мгновение замерли на серебристой крышке. «Я не планировал тебя сбивать», – произнес он наконец. «Просто увидел бродящего по дороге человека. Слишком поздно заметил, что это ты». «Но меня сбила Алевтина», – Иван подался вперед. «Она сама сказала, что нашла меня на дороге после аварии». Ордынцев усмехнулся, и в уголках глаз собрались морщинки, не имевшие ничего общего с весельем. «Тебе солгали, Иван. Это была часть плана». Парень чувствовал, как комната кружится вокруг него. Воспоминания, такие размытые, такие неопределенные, вдруг начали приобретать четкость. Боль от ножа, воткнутого в сердце в темном переулке, холод морга, удар автомобиля, ломающего кости, и пробуждение в квартире Алевтины, ее объяснение про аварию, про то, что она сбила его и привезла к себе. Ложь. Все было ложью. «Что вы со мной сделали?» — выдавил он, ощущая, как пот стекает по спине. «Мы?» — Ордынцев усмехнулся, и эта усмешка не коснулась глаз. «Мы просто обнаружили тебя. Ты, Иван, инкуб. Редкий, неинициированный человек, который может воскресать в собственном теле». «Инкуб? Как демон?» Иван издал нервный смешок. «Вы сумасшедший!» «Термин не точен, но прижился». Ордынцев пожал плечами с видом университетского профессора, объясняющего простую концепцию. «Инкубы и суккубы – существа, питающиеся сексуальной энергией, но они бывают разных типов. Ты – особенный случай. Твое тело способно регенерировать даже после смертельных повреждений. Это делает тебя исключительно ценным». «Для кого ценным?» Иван почувствовал, как внутри поднимается гнев, смешанный со страхом. «Для ваших экспериментов?» «Для нашего клана». Ордынцев наклонился вперед. Глаза сверкнули странным, почти металлическим блеском. «Мы – хранители древнего знания и силы, но нам нужна свежая кровь, новые возможности. И ты, в паре с девушкой, можешь дать нам то, чего мы ждали веками». «С Ольгой? При чем тут она?» «Она – неинициированный суккуб из старого рода, носитель редкой генетической линии. Ваш союз может произвести синкуба, существо, обладающее способностями обоих родителей, но гораздо более мощное». Иван почувствовал, как сознание отказывается принимать эту информацию. Все это было слишком, слишком для одного вечера. Слишком для одной жизни. А если я откажусь участвовать в вашей... программе разведения?» Выдавил он, пытаясь сохранить остатки достоинства. Ордынцев откинулся в кресле, изучающе глядя на собеседника. «Тогда ты станешь лабораторным образцом для ФСБ», произнес он с холодной ясностью. «Представь себе бесконечную серию экспериментов, призванных выяснить пределы твоей регенерации. Сколько времени тело может выдерживать без кислорода? Как быстро ты восстанавливаешься после ожогов? Сколько раз можно вырезать органы, прежде чем регенерация замедлится?» Иван почувствовал, как к горлу подступает желчь. Пришлось сглотнуть несколько раз, чтобы не вырвало прямо на дорогой персидский ковер. «У меня нет выбора, да?» — тихо произнес он наконец. «Выбор всегда есть», — улыбнулся Ордынцев, поднимаясь. «Просто некоторые варианты не так удобны, как другие». Когда они вернулись в гостиную, Ольга сидела на диване, и следы слез блестели на щеках. Алевтина расположилась рядом, с видом заботливой тетушки, утешающей племянницу. Но глаза певицы, встретившиеся с глазами Ордынцева, блеснули торжеством. Иван остановился посреди комнаты, чувствуя себя беспомощным. Ольга подняла голову, и их взгляды встретились. В глазах девушки было то же отчаяние, которое он чувствовал внутри. «Ну что ж, раз все недоразумения улажены», объявила Алевтина, поднимаясь с довольной улыбкой. «Иван и Ольга, теперь у вас общая спальня. Переносите туда свои вещи и начинайте выполнять обязанности сожителей немедленно». Ордынцев одобрительно кивнул, будто председатель совета директоров, утвердивший важное решение. «Я уверен, что ваше сотрудничество принесет пользу всем заинтересованным сторонам», произнес он с той особой интонацией, которая превращала даже нейтральные слова в угрозу. Ольга поднялась с дивана, избегая смотреть на кого-либо. Плечи были опущены. Иван сделал шаг в ее сторону, но остановился. Не зная, что сказать, чем утешить, когда сам нуждался в утешении. «Третья дверь по коридору», — сказала Алевтина, указывая направление элегантным жестом. «Все необходимое уже там, я распорядилась». Конечно, она распорядилась. Она все спланировала заранее, поняли и Иван, и Ольга. Их загнали в угол, как лабораторных крыс, обреченных на эксперимент. Они собирали вещи молча, каждый в своей комнате. Иван складывал футболки и джинсы механически, без эмоций. Ольга перекладывала платье и косметику, чувствуя, как внутри нарастает отчаяние. Они встретились в коридоре, нагруженные сумками и коробками, все еще избегая смотреть друг на друга. Спальня, ставшая теперь общей территорией, была оформлена в минималистском стиле. Светлые стены, темное дерево мебели, большое окно с видом на ночной город. И в центре огромная кровать с белоснежным покрывалом, выглядевшая торжественно и пугающе. Они раскладывали вещи по разные стороны комнаты, создавая невидимую границу посередине. Ольга занимала шкаф справа, Иван – комод слева. Расставляя косметику на туалетном столике, девушка поймала в зеркале взгляд Ивана, потерянный, почти отчаянный. На мгновение захотелось сказать что-то утешительное, протянуть руку, но слова застряли в горле, а воспоминание о шантаже Алевтины не давало покоя. Закончив с вещами, они, наконец, встали лицом к лицу посреди комнаты. Ольга обхватила себя руками, Иван сунул руки в карманы, плечи напряжены. «Ты отвратительна!» – процедил Иван, глядя в стену над ее плечом. «Вся эта история с Алевтиной, ты с самого начала была частью их плана. А ты думаешь, мне нравится?» Ольга скривилась, скрестив руки на груди. «Ты же просто безвольная марионетка, фанатик, который бегал за своей Алей, как собачка. Мерзко. По крайней мере, я не продался им добровольно». Он сжал кулаки. «Не строил из себя невинную жертву, пока плел интриги. Ольга горько усмехнулась. «Ты действительно думаешь, что у меня был выбор? Что у любого из нас есть выбор сейчас?» За дверью послышались шаги. Иван бросил взгляд на кровать, потом снова на Ольгу. «Они не оставят нас в покое, пока не получат, что хотят», — тихо сказал он. «Знаю». Она медленно расстегнула верхнюю пуговицу блузки, пальцы дрожали. «Давай просто покончим с этим». Иван кивнул, подходя ближе. Лицо застыло маской отвращения и обреченности. «Выключи свет», — попросила она, голос дрожал. «Не хочу, чтобы ты видел мое лицо». За дверью раздался мелодичный смех Алевтины, будто она стояла там все это время. «Нет, нет, голубки», — пропел ее голос сквозь дверь. «Все делать при свете. Мы должны видеть результаты». Слова повисли в воздухе. Ольга и Иван застыли посреди комнаты, разделенные несколькими шагами и взаимной неприязнью. Приглушенный свет ночника создавал на стенах причудливые тени, а за окном раскинулась ночная Москва, равнодушный свидетель их унижения. Тишина между ними казалась плотной. «Давай просто сделаем это», – прошептала Ольга, не поднимая глаз, полных слез. «Другого выхода нет». Иван кивнул. Челюсти были так крепко сжаты, что на щеках проступили желваки. Он сделал шаг назад к стене и начал расстегивать рубашку. Методично, безжизненно. Пальцы двигались с механической точностью, а глаза смотрели в пустоту над головой девушки. Ольга, будто в трансе, тоже принялась раздеваться. Сначала неуверенно потянулась к верхней пуговице блузки цвета слоновой кости. Пальцы не слушались, дрожали. И казалось, что простое движение требует нечеловеческих усилий. Одна за другой пуговицы поддавались, обнажая тонкую шею, ключицы, кромку белоснежного бюстгальтера. Блузка соскользнула с плеч и упала к ногам. Девушка почувствовала, как по коже побежали мурашки. Не от холода. От стыда, унижения, бессилия. Следующей была юбка, темно-синяя до колен с высокой талией. Ольга расстегнула замок на боку, и юбка соскользнула вниз, к щиколоткам. Девушка осторожно переступила через нее, оставшись в тонких черных колготках. Она на секунду замерла, прикрывая грудь руками, будто это могло защитить от происходящего. Иван уже снял рубашку, обнажив нескладное тело. Кожа в полумраке казалась бледной, почти светящейся. Он избегал смотреть на Ольгу. Взгляд был прикован к какой-то точке за ее левым плечом. Расстегнув ремень, стянул джинсы, оставшись в темных боксерах. Движения были резкими, дерганными, будто каждая причиняла физическую боль. Ольга, чувствуя, как к горлу подступает горячий комок, зацепила пальцами резинку колготок. Тихий треск нейлона прозвучал в тишине комнаты неприлично громко. Медленно, сантиметр за сантиметром, она начала стягивать колготки, обнажая бледную кожу бедер. Эта простая, обыденная процедура вдруг показалась непристойно интимной. На глаза навернулись слезы, и Ольга сморгнула их, не желая показывать слабость. Колготки полетели к общей куче одежды на полу. Теперь на ней остались только белые трусики и бюстгальтер. Простые, хлопковые, без претензий на соблазнительность. Ольга вдруг остро пожалела, что не надела что-то более красивое, более взрослое. И тут же разозлилась на себя за эту нелепую мысль. Какая разница, что на ней, если все это – насилие, маскирующееся под добровольный акт? Иван тоже замер, стоя в одном белье. На лице застыло выражение такого отвращения, что Ольга почувствовала острую боль где-то под ребрами. Неужели она настолько непривлекательна? Или дело не в ней, а в самой ситуации? Эта мысль почему-то не принесла облегчения. «Надо заканчивать», – глухо произнес Иван, и голос прозвучал неожиданно хрипло. Ольга кивнула. И, набрав в легкие воздуха, расстегнула бюстгальтер. Тонкие бретельки соскользнули с плеч, Чашечки отделились от груди, обнажив маленькие упругие полушария с розовыми сосками, мгновенно затвердевшими от прохладного воздуха. Девушка почувствовала, как по щеке скатилась горячая слеза. Она провела по ней тыльной стороной ладони, смахивая. Но на смену первой слезе пришла вторая, третья. Она сняла трусики в одно движение, быстро, резко. Шаг в сторону, и вот она полностью обнажена, беззащитна. Сердце колотилось в груди. Ольга обхватила себя руками, пытаясь прикрыться, защититься от чужого взгляда. Но Иван по-прежнему не смотрел на нее. Он стянул боксеры и остался таким же обнаженным и уязвимым. Они стояли друг напротив друга, два голых человека, смотрящие в разные стороны. Два незнакомца, которых обстоятельства вынудили разделить самое интимное. Две пешки в чужой игре. «Идем?» Иван кивнул в сторону кровати. Голос звучал глухо, безжизненно. Ольга молча направилась к постели. Белоснежное покрывало уже было отброшено в сторону, открывая накрахмаленные простыни. А Алевтина предусмотрела все. Девушка осторожно села на край кровати, чувствуя, как матрас прогибается под ее весом. Тело казалось чужим, деревянным, неловким. Иван опустился рядом, сохраняя между ними расстояние. Ольга впервые посмотрела на него прямо, на лицо с плотно сжатыми губами, на запавшие глаза с темными кругами под ними, на выступающие ключицы. В фигуре было что-то трогательно беззащитное. Молодой мужчина, еще будто не до конца сформировавшийся, с телом, в котором угадывалась скрытая сила. Встретив ее взгляд, Иван вздрогнул и отвернулся, будто ему было стыдно. «Давай ляжем», – пробормотал он, и в голосе впервые прозвучало что-то похожее на неуверенность. Они легли рядом, не касаясь друг друга. Ольга смотрела в потолок, стараясь дышать ровно. Белые стены, белый потолок, белые простыни. Все казалось стерильным, больничным, лишенным чувственности. «Как они должны заняться любовью?» Эта фраза показалась Ольге абсурдной, издевательской. «В такой обстановке!» «Как вообще могут два человека, ненавидящие друг друга, создать хотя бы видимость близости?» Иван повернулся на бок, лицом к ней. Рука неуверенно коснулась ее плеча. Легкое, почти неощутимое прикосновение, от которого Ольга вздрогнула, как от удара тока. «Не знаю, как...» Начал он и замолчал, не в силах закончить фразу. «Я тоже...» Прошептала Ольга, голос дрогнул. «Просто делай, что должен». Рука Ивана скользнула ниже, к ее груди. Ольга закрыла глаза, пытаясь отделиться от происходящего. Уйти куда-то глубоко внутрь себя. Прикосновения молодого человека были осторожными, почти деликатными. Но в них не чувствовалось ни страсти, ни нежности. Лишь механическое выполнение необходимых действий. Иван наклонился и коснулся губами ее шеи. Дыхание было горячим, прерывистым, а губы – сухими и жесткими. Ольга сжалась, инстинктивно отодвигаясь. Все это казалось неправильным, извращенным и тем не менее неизбежным. «Давай просто закончим скорее», – прошептала она, раздвигая ноги. Иван навис над ней, опираясь на руки. В полумраке лицо казалось неподвижным, глаза темными, нечитаемыми. Между бедрами девушка ощутила его присутствие, пульсирующее, обжигающее. Она закрыла глаза и глубоко вдохнула, готовясь к боли, к унижению, к чему угодно, лишь бы поскорее все закончилось. Их тела соединились медленно и неизбежно, и Ольга прикусила губу, сдерживая возглас. Не от боли, от странного, неожиданного ощущения. Вместо ожидаемого дискомфорта она почувствовала волну тепла, прокатившуюся по всему телу от кончиков пальцев ног до макушки. Это было похоже на внутренний жар, наполняющий каждую клетку. Иван замер, глаза расширились от удивления. Он тоже это почувствовал. Эту внезапную, необъяснимую связь, возникшую между ними. «Ты...» Начал он, но не закончил фразу, потому что Ольга неожиданно для себя подалась бедрами вверх, усиливая контакт, углубляя проникновение. Что-то происходило, что-то, чего они не могли контролировать. Ненависть и отвращение, которые они испытывали друг к другу всего минуту назад, трансформировались во что-то иное, первобытное, инстинктивное. Желание, лишенное романтики и нежности, но от этого не менее сильное. Голод, который требовал утоления. Тело Ивана подчинилось древнему ритму. Неуверенные, почти робкие движения. Но с каждым мгновением неуверенность таяла, уступая место чему-то властному, неконтролируемому. Ольга обхватила его ногами, прижимая к себе, впиваясь пальцами в спину. «Сильнее!» Слово вырвалось само собой, хриплое, требовательное, и девушка не узнала собственный голос. Иван послушался. Движения стали резче, интенсивнее. Комната наполнилась звуками их тяжелого дыхания, шелестом простыней, влажными шлепками соприкасающихся тел. Это было похоже на борьбу, яростную схватку двух существ, которые не могут ни победить, ни отступить. Ольга впилась ногтями в спину Ивана, оставляя глубокие красные следы. Из горла вырвался звук наслаждения, не боли. И он укусил ее за плечо, достаточно сильно, чтобы оставить след. Она выгнулась навстречу, прижимаясь грудью к его груди. Их сердца бились в одном безумном ритме. В комнате становилось жарче, воздух, казалось, сгустился, наполнился статическим электричеством. Кожа девушки покрылась мельчайшими капельками пота, которые блестели в полумраке. Иван целовал шею, грудь, живот, и прикосновения губ оставляли на коже горячие следы. «Не останавливайся», – шептала Ольга, впиваясь пальцами в плечи. «Не смей останавливаться». Иван даже не думал об этом. Он был полностью поглощен ею, ее запахом, вкусом, ощущением тела под своим. Все, что было раньше, ненависть, отвращение, страх, исчезло, растворилось в этой первобытной страсти, которая овладела ими обоими. Что-то странное начало происходить с их телами. Казалось, они светились изнутри, не физически, а на каком-то ином уровне, будто сквозь кожу просвечивало что-то древнее, могущественное. Ольга чувствовала это, энергию, циркулирующую между ними, усиливающуюся с каждым движением, с каждым прикосновением. Воздух становился все плотнее, все тяжелее, насыщенной неведомой силой. Иван ускорил темп, движения стали почти яростными. Ольга отвечала с ровной страстью, поддаваясь навстречу, сливаясь с ним в едином ритме. Их дыхание смешивалось, тела двигались как одно целое. Комната начала вибрировать. Сначала незаметно. Легкая дрожь зеркала на стене, тихий звон стакана на прикроватной тумбочке. Затем все сильнее. Лампа начала раскачиваться, картины на стенах перекосились. «Что происходит?» Выдохнул Иван, на мгновение замедлив движение. «Не останавливайся!» Взмолилась Ольга, впиваясь ногтями в него, принуждая продолжать. Он подчинился, и мир вокруг отступил, стал неважным, незначительным. Были только они двое. Сплетенные тела, сбитое дыхание, бешеный стук сердец. И энергия. Все более ощутимое, все более мощное, циркулирующее между ними. Ольга почувствовала приближение кульминации. Необычной, знакомой по редким моментам одиночества, от чего-то большего, значительнее, почти катастрофического, неумолимого и сокрушительного. Она обхватила лицо Ивана ладонями, заглядывая в глаза, и увидела в них тот же страх, то же предвкушение. «Вместе!» – прошептала она. Иван кивнул. Движения стали хаотичными, лишенными ритма. Ольга прильнула к нему всем телом, сливаясь с ним в единое существо. И в этот момент мир взорвался. Между телами вспыхнула электрическая дуга, голубоватая, пульсирующая, соединяющая их сердца. Ольга закричала от невыносимого наслаждения, затопившее все ее существо. Иван издал глубокий звук, мышцы сковало судорогой экстаза. Стены содрогнулись, пол задрожал. Где-то в глубине здания раздался низкий гул, будто пробудилось что-то древнее, дремавшее веками. Стакан упал с тумбочки и разбился. Картины сорвались со стен, лампа раскачивалась. Но Ольга и Иван не замечали ничего вокруг. Их тела, соединенные физически и энергетически, содрогались в экстазе, который не был похож ни на что, испытанное раньше. Это было больше, чем оргазм, больше, чем удовольствие. Это было откровение. Электрическая дуга между ними пульсировала, становясь то ярче, то тусклее, меняя цвет от голубого к пурпурному, к золотому. Казалось, все сжалось до размеров этой комнаты, до точки соприкосновения их тел. А потом все закончилось. Дуга погасла, стены перестали дрожать. Наступила тишина. Иван обессиленно упал рядом с Ольгой. Его грудь тяжело вздымалась, глаза были широко распахнуты от шока и удивления. Они лежали рядом, не касаясь друг друга, но все еще связанные чем-то более глубоким, чем физический контакт. Оба понимали, что произошло нечто необъяснимое, выходящее за рамки обычного человеческого опыта. «Что это было?» – выдохнул Иван, поворачиваясь к ней. Ольга медленно покачала головой. Она не знала ответа. Не знала, что означает эта странная связь между ними. Это вспышка энергии, это сотрясение. Знала только, что теперь все изменилось. Между ними, внутри них, вокруг них. «Не знаю», – прошептала она. «Но думаю, именно этого они и ждали». За стеной послышался тихий смех Алевтины, довольный, торжествующий. Она точно знала, что произошло, и именно этого добивалась. Ольга думала, что после этого они отвернутся друг от друга, уснут на разных краях кровати, постараются забыть случившееся, но тело решило иначе. Едва дыхание выровнялось, Иван потянулся к ней снова. Не резко, не требовательно, осторожно, будто спрашивая разрешения. Его ладонь легла на ее бедро, и Ольга почувствовала, как по коже снова пробежала волна тепла. Она не отстранилась. Второй раз был медленнее, без спешки, без страха. Они изучали друг друга. Прикосновениями, поцелуями, движениями. Ненависть, еще недавно такая острая, куда-то исчезла, уступив место чему-то непонятному, пугающему своей силой. Ночь тянулась бесконечно. Они засыпали ненадолго, просыпались, тянулись друг к другу снова. Иногда яростно, жадно, иногда почти нежно. Энергетические вспышки повторялись, но уже слабее. Будто тела привыкли друг к другу, настраивались на общую частоту. Где-то после третьего или четвертого раза Ольга поймала себя на том, что гладит волосы Ивана, пока тот лежит головой у нее на груди. Простой жест, интимный, совершенно не вяжущийся с тем, что она чувствовала к нему еще несколько часов назад. Она хотела убрать руку, но не смогла. «Странно», пробормотал Иван, не открывая глаз. «Что именно?» «Все. Я должен тебя ненавидеть. Хочу ненавидеть. Но не получается». Ольга промолчала. Она понимала, о чем он. Внутри происходило что-то необъяснимое. Будто часть ее души переплелась с его. И теперь разделить их было невозможно без боли. К рассвету они лежали обессиленные, мокрые от пота, с соднящими от поцелуев губами. За окном небо светлело, приобретая серо-розовый оттенок раннего московского утра. Ольга смотрела на профиль Ивана. Острые скулы, прямой нос, темные круги под глазами и чувствовала странную тяжесть в груди. «Они этого и добивались», – тихо сказала она. «Связать нас, сделать зависимыми друг от друга». Иван повернулся к ней. В его глазах не было больше ни отвращения, ни злости. Только усталость и что-то похожее на принятие. «Я знаю», – ответил он. «И самое страшное – это работает». Он взял ее руку и переплел свои пальцы с ее. Жест почти детский. Ольга не отняла руку. «Что теперь?» – спросила она. «Не знаю, но кажется, мы в этом вместе, хотим того или нет». Ольга закрыла глаза. Еще вчера она была готова сбежать отсюда при первой возможности, вернуться в Стрептопининск, забыть этот город, эту квартиру, этих людей. Теперь мысль о расставании с Иваном вызывала почти физическую боль. Это было неправильно. Это было навязано извне, спровоцировано чужой волей. И все же это было настоящим. Она чувствовала его присутствие каждой клеткой тела, слышала его дыхание, ощущала тепло его кожи и не хотела, чтобы это прекращалось. «Ладно», – прошептала она, придвигаясь ближе. «Вместе». Иван обнял ее, притягивая к себе. Они лежали так, переплетенные, пока за окном не взошло солнце, заливая комнату золотистым светом. Два человека, еще недавно чужих и враждебных, теперь неразрывно связанных чем-то большим, чем они сами. Алевтина получила то, чего хотела, но Ольга подозревала, что ни она, ни ордынцев не понимают до конца, что именно они создали.